Часть вторая. Когда Сергей Андреевич взошел на террасу, между Киселевым и Даевым кипел ярый спор, и на него почти не обратили внимания. «Ну-ка, Любушка, плесни-ка и мне чайку», — обратился Сергей Андреевич к дочери. Он взял налитый стакан чаю, положил в него лимон и со стаканом в руках подсел к спорившим. Киселев был плотный и приземистый человек лет за 40, с широким лицом и окладистую русою бородой. Из-под высокого и очень крутого лба внимательно смотрели маленькие глазки, в которых была странная смесь наивности и хитрой практической сметки. Всем своим видом Киселев сильно напоминал ярославца-целовальника, но только практическую сметку свою он употреблял не на объегоривание и спаивание мужиков, а на дело широкой помощи им. Взволнованно барабаня толстыми пальцами по скатерти, Киселев внимательно слушал студента. «Что спорить? Сама по себе артель, разумеется, дело хорошее», — говорил Даев, стройный парень с черную бородкою и презрительно надменную складкою меж тонких бровей. «Я не сомневаюсь, что этим путем вам удастся поднять на некоторое время благосостояние нескольких десятков кустарей. Но все силы, всю свою душу положить на такое безнадежное дело, как поддержка кустарной промышленности, по-моему, пустая трата сил и времени». «Почему же эта кустарная промышленность такое безнадежное дело?» — спросил Киселев. «Потому что существует более совершенная форма производства, с которой не нашему кустарю бороться. Вы посмотрите. Он уже по всей линии отступает перед фабрикою. И вовсе не по каким-нибудь случайным причинам машина с неотвратимой последовательностью вырывает из его рук один инструмент за другим. И если кустарь покамест хоть кое-как еще конкурирует с нею, то только благодаря своей пресловутой связи с землей, которая позволяет ему ценить свой труд в грош». «Так что... значит, и пускай себе машина вырывает у него один инструмент за другим, пускай себе развивается фабрика, так с этим и нужно примириться?» — спросил Киселев, юмористически подняв брови. «Миритесь, не миритесь, а фабрика все равно задавит кустаря». «Возмутительно!» — Киселев ударил кулаком по столу. «Для вас это теория, а для меня это трупом пахнет». «Полноте, какая тут теория? Нужно быть слепым, чтобы не видеть умирание кустарничества, и вы меня извините, нужно не знать азбуки политической экономии, чтобы думать, что артель способна его оживить». Сергей Андреевич, наклонившись над стаканом и помешивая ложечкой чай, угрюмо и недоброжелательно слушал Даева. То, что он говорил, не было для Сергея Андреевича новостью. И раньше он уже не раз слышал от Даева подобные взгляды и по журнальной полемике был знаком с этим недавно народившимся у нас доктринерским учением, приветствующим развитие в России капитализма и на место живой, деятельной личности, кладущим в основу истории слепую экономическую необходимость. Слушая теперь Даева, Сергей Андреевич начинал раздражаться все сильнее, но ему хотелось удержать свое тихое и радостное настроение, и он постарался прекратить спор. «Эх, Иван Иваныч, ну что ты с ним связываешься?» — обратился он к Киселеву, обняв его за плечи и шутливо махнув рукою в сторону Даева. «Эти новые люди — народ отпетый, с ними, брат, не столкуешься. Нам их с тобою и не понять, всех этих декадентов, символистов, марксистов, велосипедистов. Ну, а вот она. Наконец и Наталья Александровна». Сергей Андреевич встал и шумно отодвинул стул.